Глава 12. Не знаю, что и о чем писать дальше. История достопамятных событий, потрясших мою жизнь, давно уже окончена. Не я даже в ней главное лицо. Господу было угодно сделать меня свидетелем гибели человека, перешедшего черту человеческую, и передать в мои руки его драгоценное наследство. Венчались мы с Настенькой в тот же год, возвратившись в Москву, у Спаса, что в Копье. Жизнь наша протекала безоблачно, и даже при французы домик наш, построенный на грузинах, был пощажен и огнем, и грабителями. Настенька бросила сцену и предалась хозяйству. Брак наш не был счастлив детьми, и в тяжком одиночестве посещаю я могилу Настенькину в Донском монастыре. Вот и вся повесть жизни моей. Упомяну только в заключение, что лет через 5 после француза, перебирая сундуки в поисках парадной одежды для посещения торжества открытия памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, на который получили мы с Настенькой билеты, нашли мы старый мой студенческий мундир, из кармана которого выпал золотой треугольник моей души. Долго мы не знали, что с ним делать, и смотрели на него со странностью, пока я не проиграл его Настеньке в карточную игру «Акульку». Настенька взяла треугольник с трепетом, привязала себе на крест, и, странное дело, с той поры не знал я больше ни скорби, ни горести. Не ведаю их и сейчас. Бродя, опираясь на палку по склонам москворецким, и зная, что душу мою Настенька бережет в своем гробике в Донском монастыре.